Братья и сестры, меня зовут Геннадий, фамилия Можайцев. Служение совершаю в Камчатском крае, поселок Палана, Корякский автономный округ. Имею 8 детей, 4 детей уже являются членами церкви. Совершаю служение пресвитерское. На Благовестие переехал в 2000 году. И уже 13,5 лет находимся там, на служении. Бог благословляет, хранит и ведет своим особым путем. Хотя бывают и трудности, и переживания, но радуемся, что можем быть свидетелями Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос когда-то сказал ученикам Своим при Вознесении, что «Вы будете Моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии и даже до края земли». Братья и сестры, я бы к сегодняшнему времени сказал так, так как нахожусь в вашем Кавказском объединении, я бы сказал так, что вы будете свидетелями и в Краснодаре, и в Армении, и в Грузии, и даже до края земли. И я слышал, что с вашего объединения тоже есть братья и сестры, которые свидетельствуют и на краю земли, где холодно, и не так, как вот пропели на юге ласковом, а на севере хмуром, где нужно проповедовать об Иисусе Христе. Чтобы проповедовать об Иисусе Христе, братья и сестры, дорогая молодежь, дорогие дети Божии, нужно сделать в жизни выбор, как жить и как поступать. В моей жизни тоже пришлось делать выбор. Я тоже смотрел иначе, как вот сегодня проповедуется. Но Господь когда-то и моему сердцу сказал, что нужно пересмотреть свои ценности в жизни. Я тоже думал, что нужно строить уютный дом. Я, когда женился, жене сказал, что я самый бедный человек на земле. И если ты желаешь тоже в бедности проводить жизнь, выходи за меня замуж. Но Господь милостивил, прошло время, мы построили плохой по тем временам, неплохой дом. И уют создали неплохой для детей уже своих. У меня было на тот момент 4 детей. И так вроде бы складывалось и жизнь неплохо. Но братья предложили переехать на служение, и пришлось сделать выбор. И неоднозначно в церкви относились к нашему выбору, что мы решили переехать на служение на 2 года, но время так быстро летит, и уже более находимся там. И кто-то подходил и говорит: «Ты что делаешь? Подумай о детях своих». Кто-то говорит: «Да пускай вот тот служитель лучше едет со своей компанией туда. Зачем ты это делаешь? Подумай, что ты делаешь». Братья и сестры, но сегодня, озираясь назад, я благодарю Бога, что Господь явил такую чудную милость, и мы сделали этот выбор в жизни. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге «Бытие». Оно, кажется, и не относится к благовестию, но через это Господь говорит и нашим сердцам. Записано здесь об одном человеке, племяннике Лота, Авраама. Буду читать 13 глава с 9 стиха. «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. Братья и сестры, перед этим человеком стоял выбор. Он много что имел в своей жизни. У него написано, были прекрасные и большие стада, у него были пастухи, у него все было. Но настало время ему сделать выбор в своей жизни. Я так размышляю, что думаю, что Лот бы по своему такому вот смирению должен бы сказать Аврааму: «Авраам, ты, дядя мой, должен выбрать, где тебе жить, а мне что достанется?» Но Лот делает выбор. Он возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Какая она прекрасная! Братья и сестры, мы часто в жизни своей тоже делаем этот выбор. И возводим очи свои и смотрим, и избираем то, что нам нравится в этой жизни. Некогда Иисус Навин, обращаясь к израильскому народу, Он говорит, чтобы они тоже сделали в своей жизни выбор. И говорит: «Изберите ныне, кому вы будете служить». И делает прекрасный выбор в своей жизни. И говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Какой был прекрасный выбор Иисуса Навина и его дома, и его семьи. И Бог благословлял Иисуса Навина, этого служителя Божия. Но за Лотом мы читаем, апостол Петр пишет, что он мучился в праведной душе своей от этого выбора, который он сделал. Ему было очень больно от этого выбора, потому что он понимал в сердце своем, что выбор был сделанный неверный в его жизни, потому что там для его семьи было неуютно, неуютно. И благословений Господних он там не ощущал. Не ощущал, какие благословения испытывал дядя Авраам, его дядя. Братья и сестры, так вот в жизни приходится делать эти выборы. Однажды так слышал за одного бизнесмена. В Молдавии построил огромный центр, огромный торговый центр построил. И открытие этого торгового центра, и он думает: «Но что мне сделать доброе, чтобы обо мне хорошо запомнили люди?» И он решает с нескольких детских домов пригласить в этот торговый дом детей. И завел их в детский отдел. Они там красиво расставили игрушки, все красиво сделали. И он завел детей, построил, говорит: «Дети, даю вам 5 минут времени. Кто желает, выбирайте себе самую лучшую игрушку». Я у детей своих спрашиваю, дети мои тоже говорят: «Да, я бы там выбрал самую лучшую игрушку». Братья и сестры, дети набросились выбирать эти игрушки. Девочки там мягкие игрушки, мальчики машины выбирают, кому что нравится. Ну, такой шанс, наверное, представился детям из детского дома один раз в жизни. И делали этот выбор. Он говорит: «Так, дети, время заканчивается, пожалуйста, все уходите». Один мальчик встал около него и стоит. Маленький мальчик. Все дети отошли, он говорит: «Иди, я тебе еще время даю, выбирай игрушку». А он встал, повернулся к этому дядю, маленький был, ухватился за его ноги и говорит: «Дядя, я тебя выбираю». Братья и сестры, этот бизнесмен этого не ожидал, что мальчик выберет его. Но я скажу, какой правильный выбор сделал этот мальчик. Он понимал, что такое одна игрушка, кто-то завтра в детском доме украдет или еще что-то, или она поломается. А дядя обладатель множеством игрушек. И если выбрать дядю, у него всегда будут присутствовать эти игрушки. Братья и сестры, что мы сегодня выбираем в нашей жизни? Наш Господь, обладатель Небесного Царства. Наш Господь, тот, который говорит: «Не оставлю вас сиротами, не оставлю вас один на один с вашей судьбою, не оставлю вас в трудностях, в переживаниях, не оставлю и не покину тебя, если ты не оставишь меня». Какой правильный выбор! Братья и сестры, некогда женщина тоже ухватилась за ноги Иисуса. Она тоже сделала этот правильный выбор в жизни своей. Дал бы Господь, чтобы и мы могли где-то, может, переоценить свой выбор. Если, может, он неправильно сделан в жизни, переоценить его и сделать правильный выбор. Братья и сестры, мы как-то вот с Кавказским объединением, наверное, и породнялись, я думаю, еще сильнее породняемся когда-то. И наша молодежь к вам ездит сюда с севера далекого на ваш ласковый юг погреться. И в детские христианские лагеря ваши сюда приезжают. И братья наши приезжают на братские общения, уже братья подходят мне двое, которые у нас уже члены церкви, говорят, скоро опять здесь будет у вас библейские курсы, мы поедем, дядя Гена. Я говорю, да, обязательно нужно ехать, чтобы учиться проповедовать Евангелие, чтобы правильный выбор потом делать в жизни своей, чтобы потом не сожалевать, что жизнь прожита. И как мы вчера слышали, врач рассказывал, а между ними тире маленькое и все, а жизнь прожита. Братья и сестры, благовествовать приходится тоже переживая. И порой, вот как мы слышали, и трудно услышать что-то, и сказать что-то людям трудно, потому что люди многие не хотят слушать. На северах немножко сегодня жизнь изменилась. Если мы приехали первое время, 4 года мы жили только на одних макаронах, и хлеб в очереди стояли, чтобы взять, то сейчас жизнь немножко изменяется на северах. И люди становятся богаче и лучше живут, и к Богу относятся совершенно по-другому. Но все равно и этим людям нужно рассказывать об Иисусе Христе. Форму благовестия мы тоже используем разную для служения. Библиотечное служение. Хотя вот мы где-то уже рассуждаем и думаем, но практически никто на библиотечное служение не подходит, и приходится искать другие формы. Мы сейчас избрали более такую лучшую форму для служения. Это объявляем евангелизационное служение для молодежи. Объявляем для молодежи, чисто неверующую молодежь приглашаем на служение, делаем христианский молодежный вечер, жизнь во свете Библии или жизнь с Богом, семейные такие вечера проводим для семейных, семья во свете Библии, есть ли с Богом проблемы в семье, и люди приходят, и мы так и накрываем столы, и вместе с ними и чай попьем, и беседуем, и бывают беседы очень долго продлеваются, много вопросов. Однажды приходит один молодой человек и говорит, помогите, вы разве не видите, молодежь в нашем поселке погибает. И мы его тоже пригласили на молодежный вечер. Он слушал, слушал, а потом говорит, да, все хорошо, но так, как вы живете, жить нельзя. Братья и сестры, ездим и на снегоходах в другие поселки с благовестием. В этом году так молодежь поехала в один поселок Лесная с благовестием. Там когда-то был молитвенный дом, еще говорят, так вот при царской власти. Было много верующих, но когда пришли красноармейцы, дом молитвы сожгли, всех арестовали верующих, все религиозную литературу собрали в кучу и все сожгли. И никого не осталось там верующих. И как мы попали в этот поселок, в больницу, к нам привезли одного дедушку. И он сильно болел. И нам сказали, вот вы бы посетили этого дедушку. И мы пошли в больницу к этому дедушке. Мы ему начали рассказывать о Христе, о любви Божией. А он говорит, а вы кто такие верующие? Этому дедушке было 86 лет. Мы ему стали объяснять, кто мы верующие. А он говорит, а как вы молитесь, покажите. Я говорю, а как вы умеете? А он, старенький дедушка, так вот склонился около кровати на колени, руки вот так сложил и говорит, меня бабушка моя учила вот так молиться. Говорят, у нас в Лесном так вот молились. И, братья и сестры, мы когда ему показали, как и мы молимся, мы тоже склонились с ним на колени молиться. Дедушка плакал и молился Богу. Сейчас уже дедушка этот в вечности, но примирился с Богом, не успел принять крещение, но в вечности с Господом. Так вот мы радуемся и утешаемся надеждой. Хотя бывают трудности, в этот поселок Лесную поехали братья, молодежь поехала с благовестием, и брата, который поехал ответственный с ними, сильно там избили, и нос поломали, много крови потерял. Но Господь благословил, и они радуются. Он так приехал, жалуется. Я ему говорю, ну как ты думаешь, брат, ты крови больше потерял, чем Христос на кресте? А он говорит, да ну вы что, конечно, меньше. Ну, говорю, и слава Богу, что Господь вот так благословляет и хранит, что мы понимаем. Однажды так беседую с одной, ну, бывшей верующей. Она и говорит, вы знаете, у меня страдания больше, чем у Лота, у Иова. Больше, чем у Иова страдания. А я так и думаю, бедная душа. Иов великий страдалец, написано о нем. А кто-то так возомнил о себе и думает, там пальчик прибил или еще что-то, страдания большие. Братья и сестры, но благовествовать, не все сегодня должны на краю земли или еще где-то. Благовестником можно быть в своем доме, благовестником можно быть, рядом соседи живут, благовестником можно быть на каждом месте, свидетелем Господа Иисуса Христа. Знаете, был тоже на такой конференции, только в Сибирском объединении, и один брат подходит и говорит: «Брат, вот тебя там одна сестра старица не знает, но она передает большой привет тебе. Она каждый день с 4 до 6 утра о вас молится. Братья и сестры, у нас день начинается, а у вас у нас день, а у вас ночь. И поэтому молятся братья и сестры о нас, а мы там трудимся, служение совершаем, и Бог нас благословляет». И вот так в сердце положил своем, что, оказывается, не мы только там благовествуем, а кто-то с 4 и до 6 утра стоит на коленях и молится о нас, молится о том, чтобы Бог совершал дело свое благовествования. Оказывается, благовестником можно быть, и зайди в комнату твою, и затвори дверь за собою, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Поэтому пускай вот и каждого из нас Господь благословит, чтобы в нашей жизни был сделан правильный выбор, чтобы не сожалевать потом о прожитой жизни, а чтобы благодарить Господа, как вот Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить Господу». А Лот, братья и сестры, хоть вроде бы и пышная жизнь привлекла его, и пажити, и все, как Господень сад. Заметьте, как Господень сад. Но это не оказалось на самом деле Господним садом. Это он просто сравнил с Господним садом. Это ему показалось. Но был сделан очень роковой и ошибочный выбор. И поэтому и сегодня эта конференция по благовестию. Я думаю, братья и сестры, здесь есть за что и поблагодарить Бога. И вчера вот и слайды смотрели, и слышали свидетельства братьев и сестер, как Бог благословляет и прилагает спасаемых к церкви. Есть нам за что благодарить сегодня Бога. И в Камчатском крае тоже Бог прилагает спасаемых к церкви. И Бог слышит наши молитвы. Гости у нас бывают, братья и сестры, очень редко. И на служениях мы таких больших бываем тоже очень редко. Но мы радовались, что из вашего объединения у нас тоже побыли братья. Это Николай Степанович, потом брат Валера Поляков и брат Сергей Иванович. Мы радовались, братья и сестры, но радость наша, она очень сильно с переживаниями вначале была. Братья долетели до Петропавловска-Камчатского, а к нам долететь, ну, очень бывает трудно. И если долететь к нам за один день, это великое бывает чудо. Великое чудо, которое сотворяет Господь. Мы звоним братьям Петропавловск-Камчатский, мы настроены были уже, что братья будут у нас, а нам говорят, что если завтра самолета не будет, то мы к вам уже не прилетим. Братья и сестры, у нас были огромные переживания. Я стал объяснять детям: дети, у нас братья не побудут, нужно что-то делать. И мы по очереди молились Богу, чтобы братья до нас долетели. Братья и сестры, Бог совершил свое чудо. Братья у нас побыли, открытие молитвенного дома совершили. У нас была великая радость, братья и сестры. Мы радовались, что Господь нас благословил. Мы радовались, что у Бога все подвластно. Бог чудный наш Бог, братья и сестры, молодежь дорогая, чудный у нас Бог. Он управляет и пилотами, Он управляет самолетами, Он управляет всею землею. И Бог меняет мысли человеческие, и погодой управляет Бог. Я вчера слушал молитву, чтобы дождя не было, и думаю, молитва совершена была с глубокой верой, не будет дождя. Встал утром, смотрю в окошко, солнышко светит. Братья, братья и сестры, это милость Божия. И вот по милости Божией у нас побыли братья. И так мы с вами, с Кавказом, и породнились еще и больше. И поэтому пускай Господь благословит, чтобы вы о нас больше молились, мы о вас. И чтобы, когда скроемся друг от друга, чтобы око Господне надзирало над нами, потому что мы делаем одно дело, Божие дело делаем, и совершается спасение грешников. Это великая милость Божия для нас, которую дал нам Господь. Вы будете моими свидетелями, но только да благословит и нас с вами Господь делать правильный выбор в жизни своей. Аминь.